смыслишь ли то? И сделались обе дочери Лотовы беременны от отца своего. И родила старшая дочь сына и нарекла ему имя Моава, что означает «от отца моего». «Ой!» — всплеснула ладошками Миланья. «Уж ли правда? Акстись, про Божье Писание толкую, а ты экое слово кинула. Прости, тятенька, да ведь отец-то, отец-то, и что? Для Бога мы все, как есть дети, веровать надо, без пререкания и оглядки». «Верую, батюшка», — потупилась Миланья. «Оборони Бог суперничать Создателю, кару накличешь и на себя, и на плод свой. Помолимся, чтоб дух очистить пред Господним небом». Стали на колени рядышком и, глядя на восток, долго молились на небо, сплошь затянутое воглыми тучами. Приобщившись к Богу, Миланья пошла в стан за дочерью. Чайник вскипел и брызнул через крышку на огонь. Прокопий Веденеич снял чайник с крючка, сходил в стан, разбудил там худенькую няню Анютку и вынес продукты. Миланья присела возле огня и дала грудь дочери. Прокопий Веденеич опять укрыл ее плечи теплой шалью и все смотрел, как тыкалась мордочкой в грудь матери смуглявая внучка. Ишь, как сосет, старательная. Вся в тебя удалась, слава Христе. Кабы выросла такая же работящая и кроткая, как ты. У Миланьи от такой хвалы лицо посветлело. Все мои капли собрала. Хоть бы не переняла Филину сонность, оборони Бог. В меня будет, дай Бог. Наелась, поди, дай мне повожусь, а ты с ней собирай. Впервые за все замужество Миланья вздохнулась легче. Свекр, свирепый и жестокий человек, от взгляда которого у Миланьи леденело сердце, заговорил вдруг с ней с таким вниманием и сердечностью, и даже внучку взял на руки. «Хоть бы к добру, ни к худу перемена такая», — думала Миланья, раскладывая на рушник хлеб, чеснок и свежую огородину, пупырчатые огурцы, зеленый лук с головками и каждому по одной репе и по три морковки, до чего особенно охоч был свекор. Из корзины достали кринку сметаны и вяленое сахатино мясо прошлогоднего убоя. «Ишь, как супится!» — забавляется с внучкой Прокопий Веденеич. Сунул в крошечный ротик внучки палец и удивился. «Уж ли зубы режутся?» Два зубика прорезались. Экое раннее да зубастое. На зубок-то надо бы гостинца купить. Погоди уже, завтра будем дома, сбегаю в лавку к Юскову. И тебе куплю на платье и на сарафан, вырежу на погляд всей деревни, кашемировую шаль куплю. Ой, что вы, тятя, ничего, жить будем, погоди уже». Кабы Филя так-то, у Фили в кармане волки выли, да и те в лес убежали. Я хозяин в доме, прислон ко мне держи. Я и так, тятенька, жалеть буду. Потому в первородном виде явилась ты ко мне, но не из рук матушки. Со мной быть тебе. Филина статья у скрытников. Еле страх приобщить должно. Помолились и начали трапезу. «А ты ешь, ешь, Миланья», — почивал Прокопий Веденеич, точно Миланья явилась к нему в гости. «Сметану-то не жалей, и мясцо». «Маловытная я, пересиливай нутро, ешь побольше, станешь потолще». «Ах, кабы мне пополнеть, как матушка!» «Акстись, не поминай паскудницу Рябиновку». Она завсегда была тельна, как корова стельна, а так и не разродилась добрым плодом. Как за 40 перевалила, так и утроба салом заплыла. Все от нечистой силы. Сахарной осыпью серебрились жневье и отава по меже, когда Миланья со свекром вышли с серпами дожинать рожь. Белесым пологом навис туман, над ржаными